Брюханов тоже остыл, был только слишком бледен. Он прошел из кабинета в спальню, тотчас появился снова и швырнул на пол целый ворох платьев. Он выдернул их из шкафа прямо с плечиками. Сжав зубы, она стала одеваться. «Все свое ты можешь забрать. Из твоего дома я ничего не возьму», — отказалась она. «Зря. Все, что будет напоминать о тебе, я выброшу, сожгу». Незнакомая судорожная усмешка опять наползла, исказила его лицо. Не отрывая от него глаз, она взяла несколько платьев, послушно бросила их на спинку стула, вот когда ей стало по-настоящему страшно. Куда же она теперь? Туда, где одно только начало, одни только надежды и ничего больше, ничего прочного? «Да, туда», — сказала она себе неуверенно. За дверью послышался голос Тимофеевны. Она звала всех за стол, жаловалась, что еда стынет. «Сейчас, сейчас, Тимофеевна», — отозвался Брюханов. «Давай, накрывай на стол, водки поставь, пожалуйста, слышишь?» «Думаешь, я просто к тебе в Москву в последний раз приезжала? Почему ты тогда не взял и не оставил меня силой? Почему?» — спросила Аленка, задыхаясь от душивших ее бессильных слез, бросая ему запоздалый упрек. — Уйди, дай мне собраться. — Я знаю, что ты сейчас думаешь, — сказал он, останавливаясь у двери и не поворачивая головы. — Да, может быть, я поступил плохо, не смог удержать тебя. Но об этом я не жалею, слышишь? Ничуть не жалею. Думай, как хочешь. Он прошел прямо к столу. Ксения уже сидела на своем высоком стульчике, повязанной фартуком, и облизывала ложку. «А Николай где же? Где он?» — спросил Брюханов, пусто и безразлично, как нечто уже далекое, ушедшее, оглядывая привычную домашнюю обстановку. «Вчера только и перебрался в общежитие. Тотчас высунулась откуда-то из-за спины у него Тимофеевна с большим жестяным подносом, которым она пользовалась в минуты крайней растерянности. И на глазах у нее с готовностью заблестели слезы. С чемоданом ушел. Стало было отговаривать, так он... О, Господи! «Не надо, Тимофеевна», — глухо попросил Брюханов. «Корми девочку, видишь, вся обвозилась». Не присаживаясь, он тут же налил полный стакан водки. «Где твоя стопка, Тимофеевна? Тащи, тащи!» — повысил он голос на перепуганную старуху. «За уходящих! Пусть им станет лучше!» Глава 7. Утром, каким-то образом узнав о приезде Брюханова, ему позвонил Лутаков. И после обычных приветствий и пожеланий с известной долей почтения ясно дал понять, что он по-прежнему относится к Брюханову как младший к старшему. Вот даже навязался навстречу, хотя отлично знал, что Брюханову это было не совсем приятно. Помедлив и выбрав момент, он сразу же добавил, что, если это удобно, он может заехать к Брюханову домой. Но тот вежливо возразил, что это ни к чему, и что он с удовольствием заглянет в обком, повидает товарищей по работе. Он еще не опомнился после вчерашнего, даже с некоторой поспешностью согласился увидеться с Лутаковым. Тут же про себя подосадовал, но уже часов в 12 был у него. Широкоплечий, почти квадратный Лутаков встретил его подчеркнуто радушно, с увлечением начал рассказывать о делах в области. Внешне он почти не переменился, но чувство уверенности, весомости сквозило в каждом его движении, в каждом жесте, в манере говорить, отвешивая каждое слово. Он даже глаза поднимал неторопливо, как бы нехотя, и говорить научился совсем тихо, так что к нему поневоле приходилось прислушиваться. И хотя Брюханов был от него в 2 метрах, он 2 или 3 раза не расслышал его и, забавляясь этим, переспрашивать не стал.